Нирвана. Голоса потерянного поколения. В 1989 году канадский писатель Дуглас Коупленд получил аванс $22,500 за будущую документальную книгу о людях своего времени. Вместо исследования вышел роман «Поколение X. Сказки для ускоренного времени» 1990, в котором Коупленд описал трех неудачников и выставил на всеобщее обозрение представителей поколения американцев, родившихся в 70-х годах и выросших под звуки хард-рока. Они пассивны и разочарованы в обществе потребления, довольствуются низким заработком, отсутствием статуса и перспектив, стремятся лишь к одному, чтобы их оставили в покое. В конце 80-х годов на смену культурному доминированию оптимистичного поколения демографического взрыва пришли кризисы, страхи и тревоги новой волны 20-летних американцев. Если у поколения X был голос, то он принадлежал Курту Кобейну. Кручи каскадных гор изолируют город Сиэтл на берегу бухты Пьюджет от остальной Америки. Самый крупный город штата Вашингтон – это суровый край лесорубов, переживший пару золотых лихорадок и рассвет альтернативного рока. И неизвестно, что было более масштабным. Сиэтл и его пригороды издавна поставляли миру великих музыкантов. Отсюда начинали певец Бинг Кросби, серф-рокеры The Ventures, продюсер Куинси Джонс, гитарист Джимми Хендрикс. В 80-х годах в Сиэтле зародилась новая музыкальная волна. Шумные и депрессивные Soundgarden, Sonic Youth, Pearl Jam вышли из музыкальной среды Сиэтла, где находились крупные радиостанции, журналы и фирмы звукозаписи. Начало 90-х — это единоличное правление звучания Сиэтла, названного гранжем. На стыке гаражного рока 60-х, металла, панка и утяжеленной американы в духе Нейла Янга. В сентябре 1991 года сингл «Smells Like a Teen Spirit» от группы из Сиэтла с милым названием «Нирвана» неожиданно протаранил хит-парад. Пьянящая гитарно-барабанная похлебка с переходами, в которых шепот Курта Кобейна переходит в гортанный крик, сказала все, что можно было сказать об американском поколении X. Тектонический сдвиг в поп-культуре уже невозможно было отрицать. Панк-рок в качестве альтернативной музыки прорвался в массы и стал мейнстримом, к счастью или к сожалению. Эту революцию произвел вокалист Нирваны Курт Кобейн, который обратил свою ноющую внутреннюю боль в громогласный вопль катарсиса, с удовольствием подхваченный молодыми людьми по всему миру. We'll be right back. Все началось довольно скромно. В средней школе города Абердина встретились два угловатых подростка – Курт Кобейн и Крист Новоселич. Несколько лет ушло на попытки создать собственную рок-группу и хождение на репетиционную базу. Череда барабанщиков и названий окончилась находкой постоянного ударника Чеда Ченнинга и выбором слова «Нирвана». В 1989 году группа выпустила свой первый альбом «Bleach» на независимом лейбле Sub Pop. На запись потребовалось $606.17, которые предоставил второй гитарист Джейсон Эверман, который скопил деньги, проработав несколько летних сезонов рыбаком на Аляске. Хотя он не играл на альбоме, в знак благодарности его имя оставили на конверте. После первого американского турне Эверман ушел, а впоследствии он играл на бас-гитаре в группе Soundgarden. В начале 1990 года Nirvana начала работу над новым альбомом в Мэдисоне, штат Висконсин. Чеда Ченнинга сменил ударник группы Mudhoney Дэн Питерс, с которым Nirvana записала песню «Sliver». Здесь Курт Кобейн впервые использует свою новую вокальную манеру, когда тихое вступление вдруг перерастает в крики исступления. Скоро весь мир услышит это в «Nevermind». Для полного счастья не хватало только постоянного барабанщика, и на эту вакансию претендовали многие музыканты. Ходили слухи, что сам гитарист Джим Маскис собирается покинуть Dinosaur Jr., чтобы сесть на барабанную установку Nirvana. На пути Nirvana встретился барабанщик Дэйв Гролл из распавшейся вашингтонской панк-группы Scream. Прослушивание прошло успешно. Как говорил Новоселич, через две минуты знали, что он был подходящим барабанщиком. Теперь группе был нужен новый контракт, и ими заинтересовался крупный лейбл DGC Records. Второй альбом, Nevermind, вышел в сентябре 1991 года. При благоприятном стечении обстоятельств лейбл планировал продать 250 тысяч экземпляров альбома, но уже к Рождеству он расходился в Америке под 400 тысяч экземпляров в неделю. Nirvana произвела фурор. Всем вдруг стало ясно, что эта новая шумная группа откуда-то с северо-запада США — феномен, которому суждено потрясти устои. Клип «Smells Like a Teen Spirit» не сходит с экрана на канале MTV. 11 января 1992 года «Nevermind» достиг первого места в американском хит-параде, потеснив раздутого поп-монстра «Dangerous» Майкла Джексона. Этот альбом купили и фанаты металла, и любители инди-рока, и ценители новейших хитов, и парни с девчонками, впервые взявшие в руки гитары. Англия встретилась с Nirvana на фестивале в Рединге в 1991 году. Во время исполнения «Love Buzz» Курт Кобейн прыгнул в яму для фотографов, а затем в толпу. Крист Новоселич швырнул бас-гитару в барабанщика Дэйва Гролла. И в завершении этого странного акта сценического безумия Курт разбежался и прыгнул в барабанную установку. Никто не знал, состоится ли концерт в Рединге в 92 году. В феврале Курт женился на задиристой вокалистке Кортни Лав из группы Hole. В августе у них родилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн. Ходили слухи о плохом здоровье вокалиста Nirvana. Фанаты замерли в нервном ожидании. Группы на замену уже готовили инструменты. К счастью, группа все же вышла на сцену. Ради шутки Курта с париком на голове вывезли на сцену на инвалидной коляске. И это было одно из лучших выступлений группы в ее истории. I'm not the only one. Через несколько дней Нирвана выступила на церемонии MTV Video Music Awards. Вместо «Smells Like Teen Spirit» музыканты хотели сыграть новую песню «Rape Me» — «Изнасилуй меня». После долгих споров было решено, что группа сыграет «Latium». Когда Нирвана начала выступление, Курт неожиданно сыграл и спел начало из «Rape Me», после чего все перешли на «Latium». Ближе к концу песни Новоселич зачем-то подкинул бас-гитару в воздух, но не смог ее поймать, и она упала прямо ему на голову. Крист упал со сцены, чуть не потеряв сознание, потом поднялся и побежал прочь за кулисы. В это время Кобейн ломал гитару и крушил колонки, а Дэйв Гролл схватил микрофон и начал кричать: «Эй, Эксел!» Имею в виду вокалиста группы Guns N' Roses Эксел Роуза, с которым у Нирвана вышла небольшая размолвка перед выступлением. Приглаженность Nevermind всегда не устраивала музыкантов, поэтому от следующего альбома ждали многого не только фанаты, но и сами участники Нирвана. Для записи в Миннесоте группа пригласила продюсера Стива Альбини, который работал с Pixies, и мог обеспечить натуральный сырой грубый звук. Двухнедельные студийные сессии принесли свои плоды. Альбом «In Utero» дебютировал в хит-параде с первого места. Едкую, пугающую, эмоциональную пластинку можно счесть письмом самоубийцы. Курт Кобейн будто дописывает свою историю, расписываясь в своей полной беспомощности перед теми законами существования, которым его вынудили подчиниться. Из смущенного шутника с соломенными волосами он превратился в худого, болезненного, нервного мизантропа с тяжелой героиновой зависимостью. Многие были сконфужены стремительностью взлета и масштабами господства Нирвана. А больше всех сам Курт Кобейн. Слава и богатство не принесли ему счастья, лишь добавив больше душевной сумятицы и ненависти к себе. Тонко чувствующий молодой человек возненавидел свои регалии, углубился в мрачную мизантропию и отгородился от всех. За Куртом Кобейном было страшно наблюдать. Перепады его настроения приводили то к желчным выходкам, то к полному затворничеству. Под конец он просто стоял на сцене с невидящим взором, как статуя. Как говорила Кортни Лав, Курт никогда не сделал бы ничего плохого другим. Он мог убивать только себя, как морально, так и физически. Передозировка в Риме марта 93 года. Первый сигнал бедствия. Почти наверняка это была неудавшаяся попытка самоубийства. В ноябре 1993 года Нирвана выступала на акустическом концерте в серии MTV Unplugged. В это время музыканты занимались концертной обработкой In Utero. Они не любили телевидение и акустические концерты, но ради пущего успеха своего альбома дали согласие на участие. Программа была снята и записана в Нью-Йорке 18 ноября 1993 года, хотя за день до этого Курт Кобейн категорически отказывался выступать. Он все же пришел, но был явно не в духе, а весь часовой концерт был записан сходу и за один дубль. Парни сыграли только два хита — «All Apologies» и «Come As You Are», отказавшись сделать акустическую версию «Smells Like Teen Spirit». А в финале исполнили «Where did you sleep last night?» — древний блюз, который полвека тому назад спел Лид Белли. У альбома MTV Unplugged in New York 1994 трагический привкус. Он вышел уже после смерти Курта Кобейна и служит ему эпитафией. Курта уговорили отправиться в реабилитационную клинику, где он последний раз встречался с дочерью и женой. Через несколько дней он вышел покурить, перелез через двухметровое ограждение, взял такси и улетел в Сиэтл. В конце концов, Курт остался одинок. Одинок настолько, что когда его тело было найдено электриком Гарри Смитом 8 апреля 1994 года, он лежал с простреленной головой несколько суток. На груди у Курта лежал дробовик. Неподалеку была обнаружена предсмертная записка со словами: «Помните, лучше быстро сгореть, чем медленно угасать. Мир, любовь, сочувствие». В крови у музыканта была обнаружена доза в 3 раза выше смертельной. На ружье не нашлось ничьих отпечатков, что послужило почвой для возникновения версии об убийстве. Но характер и образ жизни Курта Кобейна не оставлял сомнений, что он все равно сгорел бы. Курт искал покоя, который обернулся покоем вечным. Nirvana, Nevermind, 1991. I'm so happy, 'cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on beers, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Второй альбом «Нирвана» принадлежит к числу пластинок, изменивших мир. И он уж точно задал тон всей гитарной музыке 90-х. К 1990 году Курт Кобейн начал писать более мелодичные песни, будто Bay City Rollers, растленные Black Flag. Сингл «Слайва» был пробой пера и подготовкой к новому альбому, который записывался уже не для маленькой конторы Sub Pop, которая еженедельно рассылала синглы по подписке, а для серьезного мейджор-лейбла DGC Records, подразделения Geffen Records. И не в Мэдисоне, а в Лос-Анджелесе, сердце американского шоу-бизнеса. Студийные сессии мая и июня 91 года с продюсером Бутчем Вигом завершились финальным сведением Энди Уоллеса, звукорежиссера Slayer. И хотя участники Нирвана жаловались, что альбом вышел слишком гладким по звуку, он все равно тяжелее любой другой рок-записи 91 года. Взять хотя бы дикую гонку на выживание «Territorial Pissing», но при этом не теряет поп-притягательности, как в случае синглов «Latium» или «Come As You Are». Бушующие страсти «Breed» и «On A Plane» сочетаются в «Nevermind» с мрачной акустикой «Polly» и тоскливой элегией «Something In The Way», дополненной протяжным звуком виолончели. Эти песни рождены скукой маленького городка, наполнены отвращением к поп-культуре, сдобрены мелодическим чутьем. Разве это могло не сработать?